Не к ночи будь помянут. Знаете и не понаслышке, что наши негативные эмоции, сформулированные в вербальных проклятиях или посылах, способны причинять вред. Наверняка слышали и об обратном эффекте, когда направленный негатив возвращался к своему хозяину и с удвоенной злобой разрушал его жизнь. Природа этого явления – предмет многих интересных разговоров и дискуссий. У нас есть и практикующие специалисты, и любители-самоучки, и личности, наделенные сильной энергетикой. Все они прекрасно понимают, о чем я говорю. Понимают и представляют, как одно простое слово способно вызвать в наш мир нечто страшное, по-настоящему жуткое и дикое. Как бы маги рисуют пиктограммы и организуют шабаши по интересам. Кто-то с оргией, кто-то с ритуальными танцами. Но итог их действий, как правило, ничтожен. И максимум мистического сводится к личной одержимости бесами каждого, принявшего участие в подобной игре. Гораздо опаснее сочетание мысли, слова и сильной эмоции. Не верите? Ваше право. А я расскажу кое-что из жизни моих близких родственников. События эти произошли примерно в середине 90-х годов в одном небольшом провинциальном городке, где время течет иначе и сохраняются старые традиции. Мне придется сделать небольшое отступление, чтобы слушатели могли понять, откуда происходит зло, о котором пойдет речь. Для кого-то семья – это мама, папа, я, брат, сестра, супруги, дети. Но для людей, живущих поближе к земле, родственные узы – это сложная паутина отношений, в которой не разобраться с наскока. Однажды я задался целью понять, сколько же у меня дальних родичей, и спустя неделю выяснил, что половину области можно смело записывать в телефонную книгу. Я утрирую, конечно, но число и правда внушительное. Глупо ожидать, что в том бесконечном списке были сплошь добрые, честные и хорошие личности. Отнюдь. Все разные, с разной судьбой и связями, от церковников до воров-рецидивистов. Благо, что родство дальнее не всегда кровное. Хоть какое-то утешение для сторонника генетической наследственности. Есть среди родственников и колдуны. Да, обычные деревенские знахари, ведьмы и просто дурноглазые. Здесь тоже нельзя всех одним цветом раскрасить. Светлые и темные, кто лечил, а кто калечил. Но в моем рассказе, увы, замешаны как раз темные. Свой дар Надежда приняла от отца, а он от своей матери, которая умерла по всем канонам лютой ведьминой смерти. 3 дня орала бабка Марфа дурным голосом, требуя привести сыновей и дочерей своих. Умоляла соседей зайти и забрать что-то из дома. Иногда она изображала спокойствие и просила, чтобы к ней позвали знакомых на обед или передали гостинцы. Все бы можно было списать на шизофрению, но прошлое Марфы и поведение ее великовозрастных детей говорило красноречивее любых домыслов. Марфу не отпускало на тот свет нечто темное, гнездившееся внутри, ее колдовской дар, которым она всю жизнь пользовалась для устройства противных дел. Не знаю почему, но родственники ведьмы рассудили, что дар должен забрать Константин, младший сын Марфы. Он зашел в дом, взял со стола кружку матери и отпил воды из нее. Старуха умерла. Странное дело, но Константин даром так и не воспользовался. Очень сильный и добрый был человек, поразительной широты душевной. Но злой червь подтачивал его изнутри. Здоровый и полный сил мужчина вскоре скончался. Кому он передал свою тяжкую ношу? Говорят, что все осталось моей тетке Наде. Иначе трудно объяснить ее склочный характер и постоянное стремление уязвить и навредить ближним. Личность этой женщины внезапно подверглась заметной трансформации. Она легко могла обидеть, хотя и раскаивалась за это. Если она пророчила беду, то все-таки случалось. Во взгляде же внимательный собеседник заметил бы странное, чуждое образу воспитанного человека выражение – словно тебя прожигают насквозь и пытаются вывернуть наизнанку. Оправдывала Надежду только одно. Весь свой негатив она сбрасывала лишь в приступе, граничащей с экзальтацией ярости. А может быть, тетушка просто искала поводы для того, чтобы найти применение гнездящейся внутри сущности. Не знаю. Как бы то ни было, на самом деле, факты говорят ясно об одном. Нечто вредное только и ждало момента, чтобы вырваться наружу по первому ее слову. Сейчас, спустя долгое время, этот дар перешел в некую спящую форму. Но в тот вечер все было иначе. Собралась за столом родня. Многие не виделись очень долгое время, и по такому поводу общий сбор стал чем-то вроде праздника. Взрослые выпивали, но без фанатизма и делились новостями. Младшее поколение в серьезных беседах не участвовало, но не обязательно быть умудренным старцем, чтобы различить, как застолье переходит в выяснение отношений на повышенных тонах. Среди прочих спорщиков была и моя тетка-ведьма, благо что родство у нас весьма условное. Спор принимал самые неприятные и неприличные формы и закончился буквально фонтаном проклятий в адрес всех, кто не был с ней согласен. Не стану их повторять, пошумели и разошлись, но слово осталось. Помните, о чем я говорил в начале? Мысль, слово и сильная эмоция. Мы заночевали в доме моей прабабушки, где, к слову сказать, и проходило шумное застолье. И как-то так вышло, что маме досталась комната усопшего за 5 лет до того прадеда. Мужик он был при жизни хороший и после своей смерти не чудил. Поэтому ночевать в его комнате никто не боялся особо, хотя обстановка была не самая умиротворяющая. Старые вещи, старые зеркала. Ну да спишем это на мое воображение. Обычная комната, сохранившая память о прежнем хозяине. Мы легли с ней на одной кровати, а младшему брату поставили люльку. Отца с нами не было, он оставался в другом городе из-за работы. На следующее утро мама забрала нас и без особых предисловий сорвалась к отцу. Никто не мог понять, отчего она решила прервать отпуск и вернуться, толком не погостив у родственников, которых так долго не видела. Спустя время я узнал причину. С ее слов объяснения мне показались безумными и далекими от реальности, однако мы здесь и собрались, чтобы делиться всякой мистикой, так что судите сами, расскажу от первого лица. Ночь после ссоры с Надей не сулила ничего хорошего. Дурное предчувствие после слов одаренной родственницы, словно какое-то мерзкое насекомое копошилось внутри и ни на секунду не позволяло расслабиться и уснуть. Но близилась полночь, и все шумы постепенно стихли. Вдруг входная дверь в комнату со скрипом отворилась. В чернеющем проходе стояла мужская фигура. Это было невероятно, но за реальность всех своих ощущений я готов ответить. Под боком посапывал старший, а в люльке рядом с кроватью спал младший сын. Я приподнялась на локтях и спросила, кто и зачем пришел так поздно. Глупо, наверное, но лежать и бояться я не могла. Свет с улицы проникал неравномерно, из-за туч луна то появлялась, то исчезала. И вот в какой-то момент луна вышла, и я разглядела своего гостя. В дверях стоял покойный прадед. Он был бледен и выглядел более худым, чем при жизни. Дед улыбался и кивал, мол, догадался, что его узнали, и радуется этому. Мертвец стоял в дверях, а я так и застыла с открытым ртом, не в силах закричать или пошевелиться. Возникло странное ощущение, словно меня пытаются удержать на кровати. Сопротивляясь чужому явно враждебному влиянию, я смогла сесть и сдвинуть ноги на пол. Но видение не исчезло, даже напротив, прадед стал говорить. Голос был странный, свистящий, как шепот. Он просил меня разрешить ему зайти в комнату и посмотреть на внуков. Уж очень ему хочется подержать их на руках. Руки и ноги словно налились свинцом, но я смогла заставить тело двигаться и полуползком добралась до колыбели. Сын спал крепко. Не обращая внимания на просьбы и протесты призрака, перенесла малыша на кровать, обернулась к фигуре в дверях и говорю: «Ступай прочь, ты не мой дед. Боже, спаси и сохрани». Так этот бес вмиг переменился лицом. Глаза косые стали, как у зайца. Лицо вытянулось. Он орать стал, что все равно заберет детей, что его позвали. «Отдай мне, мои обещали!» То добром просит, то басом кричит, что всех разбудило бы давно, но никто не проснулся. Сколько он орал и бился у входа в комнату, трудно сказать, но войти так и не смог. Исчезло все так же внезапно, как и началось. До утра я уснуть не могла. Просидела с включенной настольной лампой. Как рассвело, решила уехать подальше. Откуда нечисть в дом принесло, не сразу поняла. Только в поезде вспомнились словечки, которые Надя в обиде выговаривала мне. Специально или произвольно, но нечто злое она вытянула на нас. Дальше все сложилось вполне хорошо. А тетушка, жизнь ее достаточно научила. Сейчас это скорее уставший человек, уставший от себя. Свекровь-убийца. Не умею я страшные истории рассказывать. Расскажу просто, как было с папиных слов. В 2010 году у папы брат двоюродный умер. Мы с отцом на похороны съездили. Обратно на автобусе возвращаемся. А папа на поминках, как водится, подвыпил. Да намерзлись, промокли еще на кладбище. И в тепле автобуса его, видимо, развезло слегка. Он и разговорился. «Папа у меня человек суровый, немногословный. А тут...» «Батя мой в 30 лет помер. Он летчиком был». После полета, как обычно, домой пришел, спирта выпил. Им спирт после полета выдавали. Выпил и уснул, и больше так и не проснулся. Маме тогда всего 28 было, и нам с Галькой, сестрой-близнецом папы, по 4 года. А еще через год и мамы не стало. Рак. Вот откуда, скажи, рак в 29 лет? Я слушаю вполуха. Не то, чтобы я эту историю миллион раз слышала, но слышала уже. А папа продолжает. Нас с Галькой баба Маша вырастила, мамина мама. Хорошая бабушка была, царствие ей небесное. А папина мать, баба Сима, на Урале жила далеко. Про бабу Симу я тоже слышала. Один раз, когда папа сказал, что где-то на Урале померла его бабка Сима 105 лет от роду. Плясала на свадьбе, упала и шейку бедра сломала. Оттого и померла. А так поди еще 300 лет проскрипела бы, что та тортила. Помню, еще я тогда удивилась, что про ту свою прабабку я никогда раньше не слышала. Папа к ней не ездил и даже не писал ей писем. Да и про смерть ее сказал как-то вскользь, без сожаления. Но сейчас папа явно хотел выговориться. А потом уж и мы с матерью твоей поженились, и ты родилась. Я бабе Симе письма писал часто, фотографии присылал. А она отвечала, что мне твои писульки, Славик? Ну, фотки прислал, а что мне с них толку-то? Лучше б сами в гости ко мне приезжали, а то ведь не обнять, не выпить. Ты маленькая была, годика еще не было. Куда вас с собой в такую даль тащить? Поехал один. Бабка уже тогда старая была, а я ее в глаза только один раз и видел, в детстве. Папа замолчал и прикрыл глаза, а мне уже интересно стало, а дальше-то что? Пихаю папу в бок, ну и что дальше? Папа сунул руку в карман мокрой куртки, достал оттуда карамельку, повертел в пальцах и убрал обратно. Приехал я к Симе, побухать бабка была ой как не дурна. 3 дня мы с ней встречу отмечали. На что уж я, молодой парень, 25 лет, и то не выдержал. На 3-й день проснулся и чую все, больше не могу. Домой надо выбираться, пока мне бабка печень не угробила. А она причитает, вот черт, водка кончилась. Ты тут полежи пока, я к соседке Вале сбегаю, у нее бутылку займу. Я аж застонал, какая бутылка, какая Валя? «Домой бы ноги унести». Бабка ушла, а я опять уснул. Просыпаюсь, а надо мной 2 лица. Одно бабкино, второе бабы какой-то незнакомой. Она смотрит на меня и плачет. Плачет и причитает. «Боренька, тетя Сим, вылитый Боренька». А бабка ей: «Ну, а я что тебе говорила? Одно лицо. И мне слезы эти, той тетки, на щеки капают. Неприятно». Я на кровати сел и говорю: «Баб Сим, я утром домой поеду». А она мне: «Ну, здрасте. 20 лет бабку не видел и уже домой собрался. Никуда ты не поедешь, пока с Валечкой не выпьешь. А какая мне Валечка, если я уже пить не могу?» Но что-то как-то рюмку выпить заставили, а дальше само все полилось. Тетка-то уже ушла, мы вдвоем с бабкой остались. Бабка уж пьяная изрядно, и вдруг ее прорвало. «А ты знаешь, кто эта Валечка? Это ж сноха моя должна была быть, невеста твоего бати-покойника. Она ж его из армии ждала, мать ей приданое приготовила. Я деньги на свадьбу откладывала, дед дом молодым строить начал. А из армии твой отец с лярвой какой-то приперся, мамашкой твоей, чтоб ей на том свете еще раз сдохнуть курви. Женился паскудник, чем она его только взяла-то? Ни рожи, ни кожи. Поди в постели хороша была, вот он и не устоял. В раз забыл, что у него тут невеста, что мать с отцом на всю деревню ославит. Не постеснялся сюда ее притащить. Я как увидела ее, сразу сказала: «Сведет она Борю в могилу, помяните мое слово». И как в воду глядела. Она ж скотина еще родить 5 лет не могла, тварь бесплодная. Я Боре говорила: «Бросай ты эту пустобрюхую, на что тебе с ней мучиться? Сейчас бы Валюшка тебе уж 10 нарожала». Так нет же, не бросил дурачина. Ну, слава Богу, Матушка Богородица смилостивилась, вы с Галькой родились. Я аж специально к ним ездила на младенцев посмотреть, а вдруг не мои? Но вы оба на Борю похожи были, хоть тут не обманула гадина. А потом Боря умер, звонит она мне: «Мама, Боречка умер». «Какая я тебе мама?» «Мама, ишь ты!» Помню, закричала я тогда: это ты, паскуда, Борю уморила. Богом клянусь, и ты на этом свете долго не задержишься». Папа судорожно закашлял в платок, странно так закашлял. Мне даже послышалось, что он прокашлял сука. Откашлившись, развернул карамельку, сунул в рот, похрустел. Я не выдержала. А дальше? Дальше? А дальше бабка рассказала, что перед свидетелями поклялась: «Весь Урал на коленях исползаю, но найду человека, который эту суку в гроб заколотит, и года не пройдет». Нашла она где-то бабку какую-то. Ведьму не ведьму, я в них не разбираюсь. Денег той ведьме Сима заплатила много, но результат того стоил. За месяц до годовщины папиной смерти мама умерла. Верю ли я в эту чернуху? Верю. Сам многие вещи своими глазами видел. Всякое видел, Лида. Конечно, люди потом говорили, что эта мама от тоски по отцу заболела, да и сохлась. Может, оно и так, кто ж знает. Хочешь конфетку? Не хочу. А что потом было? Потом папа развернул третью конфетку. Точно не хочешь? У меня целый карман. Нинка на поминках отсыпала щедрот. А потом я Симе врезал. Нет, не ударил, не пощечину отвесил. Я ей врезал. Врезал от души, как здоровенному мужику. И по сей день об этом жалею. Мало врезал. Убить надо было сволочь старую. Я, Лида, и мамку-то почти не помню. Представляешь? Запах ее помню. Голос и глаза. У тебя ее глаза. А больше ничего не помню. Зато Сима больше 100 лет проскрипела. Гадина старая. Папа отвернулся и замолчал. Я ждала, что он еще что-то скажет, но папа, что называется, захлопнулся. Такое бывает с неразговорчивыми людьми. Раз в 10 лет их прорвет, а потом снова молчат. Больше мы к той теме не возвращались, но я часто думаю, а как бы я поступила на месте папы? И знаете что? Бить бы старуху не стала. И не потому, что жалко ее, вовсе нет, а потому что это слишком легко. Я бы тоже нашла ведьму и тоже заплатила бы. Столько, сколько сказали бы. потому что в таких вещах как-то не срабатывает фишка с христианской добродетелью и так далее. Я многое могу простить, но такое нет. Наверное, из меня бы вышла достойная правнучка бабы Симы,